Не имею. Хотя, точнее, я просто хотел уточнить, ты же знаешь, что у герцога, кроме счета в банке, и своя казна в замке имеется. Довольный смешок оповестил купца о том, что вампир об этом знает. О казне я позабочусь. Часть денег оставлю тебе, остальное потом пристрою. Но мне нравится столь быстрый ход твоих мыслей. Мист покровительственно похлопал купца по плечу. Ну, не будем терять время. Удачи, партнер. Поглядев на то место, где еще секунду назад стоял вампир, купец позволил себе нервный смешок и вернулся к документам, которые немного разметало потоками воздуха. Мысленно прокручивая их разговор, он припомнил, как звучало описание герцога из уст вампира. Бестолковый и бесполезный. Теперь Рейлих был точно уверен в выбранном пути. Он будет работать столько, сколько потребуется, чтобы никогда не услышать эти два слова в качестве своей характеристики. Зависнув высоко в воздухе, вампир с легкой задумчивостью смотрел на замок, машинально подмечая мелкие детали. Потемневший камень донжона и внутренних стен сразу же выдавал их старость, а чуть дальше расположилось нагромождение деревянных построек, явно демонстрирующие скорость и небрежность их возведения. Поначалу они принадлежали приезжим купцам и крестьянам и только позже перешли в полноценное владение к правителю этих земель и достались слугам. На стенах были заметны черные отметки копоти, трещины, а подчас и другой тип кладки, который обозначал места обвалов. В давние времена крепость пережила не одну и не две осады. Впрочем, подобное прошлое было у любого замка, расположенного в маломальски населенном месте, а потому вампира не слишком заинтересовало. Гораздо больше внимания он уделял времени нынешнему, а сейчас крепость была далеко не в самом боеспособном состоянии. И все же препятствия имелись. Во-первых, стражники, в планы вампира не входило их массовое убийство, а значит, на них придется потратить намного больше времени, чем в обратном случае. Во-вторых, магическая сигнализация, в наличии которой вампир не сомневался, и которая делала необходимым в-третьих, магов. Их вампиру и нужно было вывести из боя первыми. Приземлившись на крышу замка, он просканировал большую его часть. 9 человек находились в донжоне, фаворитки, Альвира с Вайтой и 2 стражника. По коридорам прогуливалось еще около 30 меток, но определить, есть ли среди них маги, вампир не мог, хотя и подозревал, что большая часть – слуги. Причиной же их быстрого перемещения туда-сюда был пир, который шел в большом зале и привлек больше полусотни человек, туда-то мист и направился. Из бассейна, расположившегося среди облаков, к нему притянулось несколько потоков крови, которые и стали основным оружием. Просканировав местность еще раз, вампир активировал ускорение и атаковал. Люди, которые тогда спокойно наслаждались пищей и россказнями соседей, позже будут вспоминать этот момент как самое невероятное и страшное событие в их жизни. Одновременно с обеих сторон зала окна разлетелись мириадами осколков, а внутрь хлынули литры крови. Практически не задерживаясь, они разделились и, словно юркие змеи, набросились на всех присутствовавших, создав у них на головах подобие коконов. Вскочившие со своим мест рыцари хаотично носились по залу, сбивая друг друга и слуг, в попытках снять с головы барьер, в котором постепенно становилось все меньше и меньше воздуха. В свою очередь маги вносили еще больше хаоса, посылая заклинания направо и налево, благо они быстро были изолированы от остальных коконами больших размеров. Через 3 минуты в зале наступила тишина, и только вампир спокойно шагал по столу, лениво осматривая бессознательные тела. Найдя наконец нужное, он задержался, несколько минут пристально вглядываясь ему в глаза, после чего тело отправилось в полет. Завершился он на высоте 3 метров у противоположной стены, однако упасть телу не дали 7 мечей, брошенных с такой силой, что они буквально пригвоздили труп к каменной кладке. Достав из сумки кинжал явно дворфийской работы, вампир пробормотал слова благодарности и направил его на свою инсталляцию. Дикий огненный поток превратил тело герцога в горящий факел, заодно захватив и громадный гобелен на стене. На этом вампирская интервенция и закончилась. Разобравшись с герцогом, мист первым делом вернулся обратно на крышу. К замку со всех сторон спешили стражники, но вампиру было не до них. В нижней части донжона его ждала казна, а в верхней – 2 спутницы. С казной, как, впрочем, и с девушками, никаких сложностей не возникло. Пробив пару стен в обоих случаях, он получил желаемое, который затем просто поднял до уровня бассейна. Оставалась только Мирея, но вампир рассчитал все правильно, так что тюрьму, которая находилась на другом конце замка, уже никто не охранял. Под звуки криков и рев набирающего силу огня, он спокойным шагом миновал несколько пустых коридоров и спустился в подземелье. Наконец-то, не удержалась Мирея, заметив вампира, что, неужели так сильно соскучилась? Он наигранно поднял бровь. «Да жути!» – ехидно ответила зверодевушка, быстро добавив уже нормальным тоном. «Я и правда рада тебя видеть. Приятно слышать». Мисс тоже вернулся к своей спокойной улыбке. «Хотя, смотрю, ты времени зря не теряла и уже нашла себе новую подругу. Познакомишь нас?» «Конечно, это Эфириэль». Зверодевушка слегка выдвинула знакомую вперед. «Она Эль, Фика», закончил за нее вампир. «А дальше Тифлинг, или правильнее сказать, Тифлингесса. Хотя грамматически вряд ли. А вот кто последняя?» Эфириэль назвала ее Химерой. «Слушай, мы же можем их всех взять с собой». «Можем», вампир решил оставить вопросы на потом. «Но пора бы уже убираться отсюда, так что со знакомством все же повременим». Одновременно с его словами кровавое лезвие срезало замок, и зверодевушка смогла открыть двери клетки. На этот раз противный скрип металла прозвучал для нее столь же приятно, как трель соловья. Примечание к части. Спасибо всем, кто прочитал. Буду рад вашим комментариям. Объективная критика, как и вопросы, только приветствуется. Глава 22. Лучший способ познакомиться. История о глупой эльфийке и немного психологии. 23 месяца тепла 3127 года, ночь. Покинуть владение герцога оказалось несложной задачей, пожар занимал стражников гораздо больше, чем трое практически бесшумно передвигавшихся существ на другом конце замка. Ну, а оказавшись под открытым небом, вампир просто создал кровавую платформу и поднял всех в воздух. Пока эльфийка удивлялась полету на такой высоте, а зверодевушка разбиралась с вернувшимся к ней снаряжением, вампир с интересом рассматривал двух других пленниц, которые пока что так и не пришли в сознание. Первой была Тифлинг, синеватая кожа, два крепких рога длинной в ладони и мощный полутораметровый хвост не оставляли сомнений в ее расовой принадлежности. Сорвав с нее те лохмотья, что в подземельях замка считались за одежду, вампир с интересом осмотрел тело девушки. Несмотря на минимум отличий в строении от человеческого, взгляду вампира нашлось за что зацепиться. Первыми привлекли внимание татуировки, расходившиеся от сердца в разные стороны, а вторым, тот факт, что, несмотря на рацион, состоявший в основном из воды и объедков стражников, тифлинг не выглядела похожей на скелет, как и эльфийка, на теле которой тоже были выцветшие линии тату. Отметив эту закономерность, вампир сделал на ее руке небольшой надрез и слезал выступившую кровь. «Простите, но что вы делаете?» Сразу же раздался взволнованный голос эльфийки. Машинально отметив ее бесшумную походку, вампир спокойно повернулся к ней. «Провожу внешний осмотр тела и заодно проверяю состав крови, иными словами, я не делаю ничего, что могло бы ей навредить. А тебя что-то смущает, Эфириэль?» Мист посмотрел на нее невинными глазами. От неожиданности эльфийка даже не нашлась, что ответить, но на помощь ей пришла Мирея. «Конечно же, смущает, она-то твои фокусы в первый раз видит. Лучше бы заранее предупредил», — Мирея повернулась к эльфийке. «Не беспокойся, он и правда не вредит ей. Просто у него вся магия завязана на крови, даже лечебная, вот это и выглядит так, неприятно». Дождавшись неуверенного кивка новой знакомой, зверодевушка вновь взглянула на вампира, задумчиво прищурившись. «А меня ты тоже резал, пока я без сознания валялась?» «Да нет, не было нужды, после боя на мне и так было достаточно твоей крови. А вообще, ты мне испортила забаву», — видела ее глаза. «Я думал, она не сможет открыть их еще шире, а она смогла», — мист ехидно покосился на недоумевающую Эфириэль. Зверодевушка фыркнула и поспешила рассказать эльфийке о странном чувстве юмора у ее спасителя. Вампир тем времен занялся второй неизвестной. Химера название своей расы оправдывала полностью. Тело девушки представляло собой дикую смесь различных животных, идея соединить которых могла прийти в голову только самому безумному ученому, или же эволюции. Ее полностью покрывал короткий шерстяной покров, вероятно, доставшийся от льва. Однако многие уязвимые места, как-то, виски, шею, бока, низ живота, Солнечное сплетение, область сердца, локти и колени прикрывала плотно сложенная змеиная чешуя. На спине имелись костяные наросты, защищающие позвоночник. Руки до запястья и ноги до лодыжек были покрыты черной шерстью, напоминая лисьи лапы, а все пальцы заканчивались невероятно острыми когтями, которым позавидовал бы и медоед. Даже банальная пощечина от химеры закончилась бы снятым скальпом. Копна темно-рыжих волос не до конца скрывала типично кошачьи уши, а заглянув девушке в рот, вампир обнаружил там по 4 крупных клыка с каждой стороны, которые наверняка обеспечивали немалую силу хвата. Впрочем, сейчас химера выглядела далеко не лучшим образом, на ней голодовка оставила весьма заметные следы. Шерсть потускнела и местами выпала, то же самое произошло и с частью чешуек. Большую часть ребер было видно невооруженным взглядом, а впалые щеки и глаза четко обозначали контуры черепа. Там, где раньше бугрились мышцы, можно было почти нащупать кости, а после снятия кандалов обнаружились болезненного вида проплешины. Собственно, сам факт их наличия, а заодно ширина и крепость цепей уже выдавали вампиру страх, который химера внушала в своем нормальном состоянии, что сильно контрастировало с ее нынешним видом. Она не говорила, сколько провела в том подземелье. Мист повернулся к эльфийке. Та ненадолго задумалась. Кажется, где-то 2,5, теперь уже 3 месяца. Но и до этого ей пришлось жить практически столько же в клетке у работорговцев. Ответив, Эфириэль беспокоенно посмотрела на химеру. «Как думаешь, она поправится? Я постараюсь помочь магии, если вы снимете с меня ошейник и у меня будет немного времени на отдых». «Почти полгода, неплохо», — вампир призадумался, а затем покосился на Мирию. «Думаю, здоровая особь такой расы по силе будет близка к твоей звериной форме. Впрочем, не суть. Этой особи до здоровой еще далеко. Если ты прав, о воинах такой силы давно уже слагали бы легенды. А я ни одной такой не слышала», с удивлением глянув на бывшую пленницу, отметила зверодевушка. «Кажется, она говорила, что попала в наш мир всего год назад», пояснила эльфийка. «О, вот как», вампир усмехнулся. «My fellow dimensional traveler, ха». Эльфийка вопросительно покосилась на зверодевушку, но та только пожала плечами и скорчила забавную рожицу. «Спелись», мист уловил пантомиму. «А всего-то пару часов в одной камере посидели. Ну да ладно, Эфириэль», вампир вытянул вперед руку, будто приглашая эльфийку на танец. Несколько секунд недоумения, и она наконец подала ему свою миниатюрную ладонь. Появившийся порез не вызвал у нее даже малейшей реакции, а вот прикосновение губ и языка вампира заставили ее измениться в лице. Вид существа, что смакует твою кровь, оказался эльфийке весьма неприятен. Впрочем, она удержалась от того, чтобы отдернуть руку, а он, чтобы взять больше, чем было бы прилично. «Ты уверен, что это было необходимо?» Мирия и сама немного скривилась, заметив реакцию эльфийки. «Конечно, даже пара капель крови дают мне массу информации, так что для меня это лучший способ познакомиться с представителем неизвестной расы». Вампир облизал губы и насмешливо покосился на эльфийку. «Впрочем, только для меня. А вот тебе, кажется, не понравились мои манеры». «Ох, как скривилась. Что, мне стоит извиниться?» «Нет, на деле извиниться стоит мне. Я не только не поблагодарила вас за свое спасение, но еще и посмела выразить недовольство вашими традициями знакомства». Эфириэль прикрыла глаза и уважительно склонилась. «Прошу простить мне мою грубость. Я не хотела вас оскорбить, просто немного устала. И я от всего сердца благодарю вас за свое спасение и буду рада отплатить в меру своих возможностей». «Вот как? И чем же ты сможешь мне отплатить?» Мист снисходительно осмотрел эльфийку с головы до ног. Сейчас все ее имущество представляло собой антимагический ошейник, рабский браслет и тряпки, едва прикрывавшие тело. Заметив его взгляд, Эфириэль смутилась, но быстро взяла себя в руки. «Вы правы, сейчас я могу предложить только свое слово и свое тело». Эльфийка зацепилась взглядом за выцветшие линии тату, грязь и царапины. «Но не думаю, что этого будет достаточно. Однако, если вы сопроводите меня до моего леса, то я смогу расплатиться достойно, драгоценными металлами, камнями, амулетами». Эфириэль осеклась, заметив на лице вампира тень скуки. «Неужели он настолько богат, что его такое совсем не привлекает? Я же не справлюсь без помощи». Молнией пронеслось в голове у эльфийки. Прикусив губу, после небольшой паузы она добавила: А еще я могу выпросить для вас позволение посетить наш источник. О, источник. Теперь лицо вампира выражало легкий, почти вежливый, интерес. И что же он мне даст? Вы, верно, слышали различные легенды. Источник сможет усилить вашу магию. Точнее, я не знаю точно, как это сработает конкретно на вас. До этого я никогда не слышала о магах, что используют кровь, но, вероятно, вы сможете контролировать больший объем или еще что-то. Это индивидуально для каждого мага. Результат сложно предсказать, но он всегда в пользу мага. По рукам. Что? Эльфийка недоуменно посмотрела на вампира, на вытянутой ладони которого уже красовался свежий порез. Теперь она отчетливо чувствовала жадность, скрытую, но именно такую, что проявилась бы у любого мага, услышав ее предложение. «Я обязуюсь в двухмесячный срок вернуть тебя в лес целый и невредимый. Ты обязуешься провести меня к вашему источнику. Договор такого уровня традиционно принято скреплять кровью». Вампир протянул ей кинжал. Эльфийка не колебалась, и вскоре они пожали друг другу руки. «Отлично. Эй, Мирея, хочешь услышать интересную историю?» Стоило Мисту произнести эти слова, как Эфириэль приоткрыла рот от удивления. Жадность, которой несло от вампира секунду назад, исчезла, будто ее и не было вовсе. Не обращая внимания на эльфийку, Мист обернулся к зверодевушке, не успевшей даже ответить, и начал свой рассказ, неожиданно заговорив хорошо поставленным голосом. «Это будет история о глупой-преглупой эльфийке. Жила-была одна такая в том эльфийском лесу, что стоит через два королевства на север отсюда. Родилась она в семье среднего достатка, достаточно благородной, чтобы вырастить ее воспитанной и начитанной, но недостаточно, чтобы защитить от вступления в армию, или партизанский отряд, или нечто среднее, что может быть только у эльфов, в общем, в боевое подразделение, ибо на тот момент у эльфов и людей шла очередная, уже и неважно, какая по счету, война. От такого пренебрежительного отношения к событиям, в которых гибли ее собратья, Эфириэль нахмурилась, но продолжала слушать. Сколько боев глупая эльфийка смогла продержаться, история умалчивает, но попала она по итогу в плен. Эльфы, для людей того королевства, товар уже привычный, рабские рынки имеются, и вот, эта глупая эльфийка оказалась в подземелье у одного нехорошего герцога, далеко-далеко от своего дома. Просидела она там долго, уже и не надеясь выбраться, но тут к ней в камеру закинули одну незнакомку. Ты, Мирея, возможно, с ней знакома. Так вот, оказалось, что герцог махнул лишнего, был убит, а за незнакомкой пришел незнакомец. И глупая эльфийка внезапно оказалась на свободе, вот только свобода эта была, весьма эфемерна. Ибо чтобы вернуться домой, глупой эльфийке нужно было в одиночку пересечь два вражеских королевства. И она поняла, что без помощи незнакомца ей не вернуться домой. Вот тут-то и начинается самое интересное. Обе девушки непонимающе переглянулись, но не стали перебивать вампира. Рабская жизнь уже давно позволила ей узнать цену даже собственного тела, которое она теперь считала крайне дешевым, а потому, кроме него, она предлагала и золото, и драгоценности, и амулеты, но все никак не могла уговорить незнакомца. Если ты не знала, то эльфы, эмпаты, существа, которые могут видеть чужие эмоции напрямую. Вот и эта глупая эльфийка видела, что незнакомцу ее предложения совсем не интересны. Расстроилась глупая эльфийка. И тут бы ей впору начать торговаться, обещать несметные богатства и уверять, что все эльфийские амулеты невероятно сильны, но нет. Ибо глупая эльфийка, несмотря на всю свою силу воли, не могла побороть жуткую тоску по родине. Предположив же, что незнакомец собирается с ней распрощаться, она до смерти перепугалась. А потому глупая эльфийка решилась на последнее средство. Последовала небольшая пауза. Эфириэль застыла и уставилась на вампира, словно кролик, загипнотизированный змеей. Вампир тем временем продолжал. Подумав, что перед ней стоит пусть и странный, но все же маг, она предложила ему доступ к магическому источнику, что скрыт в эльфийском лесу, и тут же согласилась скрепить договор кровью. «Ты, Мирея, можешь спросить меня, что же это за источник такой, и я могу тебе ответить». Это настолько редкая штука, что даже среди магов, самой образованной касты в любом государстве, если что, о нем и его свойствах ходят только легенды. Ибо эльфы пускают к нему чужаков только в самых исключительных случаях. Даже среди самих эльфов доступ к источнику имеют далеко не все. По заверениям же этой глупой эльфийки, источник способен усилить мага, так что оно и понятно, или источника на всех не хватит, или хватит, но кто же тогда будет на побегушках, а? Поэтому среди эльфов есть некий совет, который и решает, кому можно предоставить доступ к источнику, а кому нет. Состоит он, понятное дело, из представителей знати, то бишь самых старых и сильных магов. Ну да рассказ не о них, а потому вернемся к эльфийке. Ты, Мирея, верно, хочешь уже знать, почему же я все время называю ее глупой? Обе девушки кивнули рефлекторно, хотя на эльфийку вампир даже не смотрел. Ну, вот послушай и посуди сама. Во-первых, эта глупая эльфийка поддалась своему страху и неверно оценила ситуацию, ведь незнакомец вообще не говорил, что собирается ее прогнать. А про доброту незнакомки, которая точно была бы против такого решения, глупая эльфийка вообще напрочь забыла. Зверодевушка покосилась на Эфириэль, которая пристыженно опустила голову, а вампир перечислял дальше. Но затем она сделала еще большую глупость, рассказала об источнике. А ведь это, по сути, была тайна эльфов, которой они делились лишь с избранными. Лично я даже подозреваю, что именно источник был основной причиной начала войны между людьми и эльфами. Просто по опыту знаю, что маг, дорвавшийся до источника силы, становится хуже самого жадного купца. Мысль о том, что там можно взять еще, не будет давать ему покоя всю жизнь. Поэтому весьма вероятно, что именно один из некогда избранных магов скормил королям и купцам полуправду о том, что сухопутная дорога на север будет экономически выгодна. Этим, по сути, он и начал первую войну, ну, а дальше пошло по накатанной, воевать люди всегда любили. Вряд ли с начала войны в лес пускали много чужаков, а глупая эльфийка просто взяла и выдала эту тайну какому-то незнакомцу. Просто представь, что было бы, если бы незнакомец взял и заявил бы об этой тайне во всеуслышание. Могу подсказать, жадные маги вместе с королевскими армиями вмиг перетерли бы в пыль что сам лес, что эльфов. Голос вампир внезапно стал ледяным. На эльфийку же было больно смотреть, бледная, словно смерть, она стояла с открытым ртом, неожиданно осознав правоту вампира. На этот раз он удостоил ее вниманием, и, ухмыльнувшись, продолжал. «Ты, моя дорогая Мирея, верно, думаешь, что и этих двух причин уже достаточно, но я могу назвать тебе и третью. Тот, кто считает других глупцами, зачастую является глупцом еще большим. Видишь ли, на деле глупая эльфийка и сама ни разу не была в источнике. Все ее знания были почерпнуты из книг и рассказов. А значит, попросить для незнакомца доступ к источнику она, конечно же, могла, как, впрочем, наверняка и любой другой эльф, но получила бы гарантированный отказ. То бишь, она предложила награду, которую не сможет заплатить, в надежде лишь на то, что незнакомец окажется глупее ее. Увы, не оказался. Ах да, ну и последнее, хотя по сравнению с остальным это уже мелочь, но все же, глупая эльфийка заключила договор на крови, даже не поинтересовавшись его значением. В итоге, сейчас эта глупая эльфийка стоит перед тем незнакомцем и не может даже сдержать слезы, потому что ей не только показали уровень ее глупости, которая потенциально могла угробить всю ее рощу, но еще и поймали на банальной лжи. На последних словах вампира эльфийка уже не выдержала, и теперь громко рыдала, закрыв руками лицо. Вздохнув, зверодевушка подошла к Эфириэль и обняла ее, успокаивая. «Простите», с трудом выдавила из себя эльфийка, и зарыдала еще громче, уткнувшись ей в плечо. «Я просто, хотела, домой, простите, Еня». Так они и провели следующие 5 минут. Рыдающая эльфийка, крепко вцепившаяся в зверодевушку. Зверодевушка, гладившая эльфийку по голове и бросавшая на вампира недовольные взгляды. И вампир, терпеливо ждущий, пока обе успокоятся. И чем же закончилась эта история? Хмуро поинтересовалась Мирея, когда эльфийка у нее на плече перестала всхлипывать. А, и еще, незнакомка из этого рассказа с интересом бы послушала, что там за условия у кровавого договора. Ибо она в свое время тоже заключила один такой с тем незнакомцем, даже не поинтересовавшись толком его значением. Концовку еще предстоит подождать, но не думаю, что она будет плохой, вампир спокойно улыбнулся. Насчет клятвы, ну, если коротко, тому, кто не выполнит условия, Я могу остановить сердце одним щелчком пальцев. А, всего-то, Мирию ответ ничуть не удивил. Дай угадаю, у меня, к примеру, возможности остановить твое сердце нет. Хотя, даже если бы и была, вряд ли это убило бы тебя. Угадала дважды, у тебя такой возможности нет и остановка сердца меня бы не убила. По факту, клятва мне нужна, просто чтобы запугивать ею, а не мечом, никакой особой магии там нет. Я бы даже сказал, что она в принципе не может быть полностью рабочей. Друг другу остановить сердца смогут только вампиры, но им же на это будет плевать. Смотрю, кстати, ты не особо испугалась, вампир хмыкнул и, присмотревшись к эльфийке, снял с себя походную накидку. А чего тут пугаться? Я еще после первого нашего боя поняла, что ты можешь убить меня по щелчку. И какая разница, будет это клинок или остановка сердца, не дрожать же мне рядом с тобой все время. К тому же, я уже достаточно тебя знаю, чтобы кое-что понимать. Мирия понизила голос, обнаружив, что эльфийка уснула у нее на плече. Переложи ее подальше, выбрось с тряпки и укрой этим. Вампир протянул походную накидку, оставшись в своем черном плаще. «И что же ты обо мне поняла?» Зверодевушка последовала совету вампира и аккуратно уложила хрупкую эльфийку на появившиеся кровавые ложи. Укрыв Эфириэль накидкой, она задумчиво провела по линиям ее тату, прежде чем ответить Мисту. «Поняла, что ты не любишь одиночество. Ошиблась. Немного, я не люблю скуку, которую в моем положении вызывает именно одиночество. А, вот значит, как?» Зверодевушка понятливо кивнула. «Ну да ладно, ты лучше скажи, зачем девчонку напугал? Явно же не из-за того, что она соврала. Поверишь, если скажу, что для ее же блага?» Вампир с интересом покосился на зверодевушку. Чуть помедлив, та кивнула. «Поверю, но буду рада, если объяснишь. Легко. Во-первых, ей будет полезно сбросить напряжение вместе со слезами. Похвально, конечно, что она держалась, но сейчас в этом смысла уже нет. А во-вторых, она действительно сделала глупость, проговорившись про этот источник. Мне-то усиливать нечего, и то я уже хочу там побывать, просто из интереса, а любой маг мог бы наворотить вполне реальных дел. Да и в целом за весь разговор она кучу всего выболтала, до нашей встречи я об эльфах практически ничего не знал, а сейчас могу диссертацию защищать. И сейчас ей крупно повезло, что она нарвалась на нас. Поэтому я и описал ей такую мрачную картину, чтобы в памяти отпечаталось. В будущем будет думать наперед, а лет, может, через 100 полностью осознает, насколько большую услугу я ей оказал и начнет считать меня лучшим другом. Напомнила мне про один случай. Я когда-то принца заставил перед трупами его стражников прощение вымаливать, предварительно надавав пощечин. А через 10 лет после того, как он взошел на престол, люди в его стране жили лучше, чем в любой из соседних. Знаешь, что он потом сделал при встрече? Что? Поблагодарил. За один из самых важных уроков в его жизни. Правда, когда он умер от старости, его наследнички передрались между собой и разорвали страну на части, но это уже другая история. Вампир ехидно оскалился и пожал плечами. Мирия недовольно фыркнула. Обязательно было все испортить под конец. Оставил бы меня в счастливом неведении. Эх, кстати, а ты правда всю ту информацию получил только из разговора с ней? Про благородную семью и источник-то понятно, но как ты, к примеру, узнал, где находится ее лес? Посмотрел на карте, которую стребовал с купца, ухмыльнулся вампир. От него же узнал про длительность жизни и войну, а все остальное, да, из разговора. А во, впечатляет. Слушай, а карта у тебя при себе? Я бы глянула, чтобы хоть приблизительно понимать, где мы находимся, явно заинтересовалась Мирия. Карта этого региона, там не обозначены ни вы, ни даже дворфы. А, ну ладно, разочарованно протянула зверодевушка. Кстати, мне кажется, или мы как-то уж слишком медленно летим? Не кажется. Просто вместе с нами я передвигаю и все части кровавого бассейна, а когда они так разбросаны, на скорость рассчитывать на приходится. Вайту и часть казны герцога, которую я реквизировал в счет, хе-хе, моральной компенсации, я доставил купцу, а остальные уже ждут нас на удобной поляне в паре десятков километров от города. И куда потом? В столицу. К королю. Именно. Все по плану. Не сомневаюсь, что ты к нему пойдешь, но мне просто интересно, как ты убедишь его тебе поверить. Зверодевушка с интересом покосилась на вампира. «О, у меня уже есть интересный вариант, но пусть он будет сюрпризом», — ехидно оскалился вампир. «Примечание к части. Спасибо всем, кто прочитал. Буду рад вашим комментариям. Объективная критика, как и вопросы, только приветствуется». Глава 23. Очень плохой мальчик, домашняя девочка и любовь к кошкам. 22 третьего месяца тепла 3127 года, день. Мне снова не видно его лица. Очередной трус. А я никогда своего лица не прячу. Я же не трус. Не понимаю их. Ведь это так приятно, когда в последние мгновения жизни кто-то смотрит прямо тебе в глаза. Не на иллюзию или бесформенную маску, а именно на тебя. Признает твое существование и, главное, превосходство. Локус, ты все запомнил. Жесткий женский голос вернул его в реальность. Она всегда знала, когда он отвлекается. Она же его мамочка. Конечно, мамочка. Граф Ираильский, это моя цель. Основная. Его брат, второстепенная. Будет 30 рыцарей охраны. Конный отряд. Удобнее всего подловить в яром лесу. Я всегда слушаю тебя внимательно, мамочка. Хорошо, Локус. Я знала, что ты плохой. Очень плохой. Самый худший. Можешь идти готовиться, голос потеплел, да и к тому же сделал ему несколько комплиментов, Локус расплылся в улыбке. Послушайте, а он точно надежен. За такие деньги мне нужны 100% гарантии, недовольно пробормотал заказчик. Локус обжег взглядом перегородку. Если бы не она, ему хватило бы и секунды, чтобы переубедить этого урода, который посмел сомневаться в нем. Но женщина улыбнулась и кивнула на дверь, а значит, Локусу не нужно задерживаться. Для вашего заказа он подходит лучше всего. Услышал Локус, прежде чем закрыть дверь, и улыбнулся. Мамочка всегда его защищала. Стоило ему пройти по темному коридору и выйти в общий зал, как на него тут же уставились 8 пар глаз. Но не настоящих, иллюзорных. А иллюзорные глаза всегда жутко бесили его. Это была причина, почему он так и не подружился ни с кем из старой гвардии. Впрочем, лишь одна из множества. Все сидевшие за столами были мужчинами, что и неудивительно, так как их в первом наборе было большинство. Все они кутались в различные тряпки темных цветов, большинство даже в помещении сидело в походных плащах. Все они были старше него, все они работали за баснословные, как любила выражаться мамочка, деньги, и все они являлись профессионалами, такими, что даже Локус не смог бы одолеть больше двух сразу. Сам же Локус от них сильно отличался. На вид ему иногда давали 13, иногда 14, хотя 16 зим уже было у него за спиной. Обезличиванию себя черными тряпками он предпочитал легкую зеленую рубаху, кожаные штаны и два пояса. На первом красовались именные кинжалы, первый из рак давно уже ставшие продолжением его рук, на втором же просто метательные ножи, которые было не жалко потратить. Лицо Локус не закрывал никогда. За это не раз видел листовки с наградой за свою голову, да вот беда, ничего примечательного в нем не было. Поставь его в ряд с обычными деревенскими пацанами, и у каждого второго будет такой же нос, а у каждого первого – скулы. Про растрепанные волосы цвета грязи можно было даже не упоминать, а неумехи художники, умелые-то зарабатывали своими картинами, а не работой на стражу, портили образ еще сильнее. Так что, даже когда он пару раз подходил с листовкой к стражникам и спрашивал: «А кто это такой, господин стражник?», ни один из служивых не дал правильным ответом повода себя прирезать, а потому такое занятие Локусу быстро наскучило. Что же касается денег, мамочка всегда давала ему нужную сумму на расходы для снаряжения, а не для чего другого они ему были не нужны. Самым же большим различием между старой гвардией и Локусом было именно отношение к убийствам. Для одних это была лишь работа, а для другого – жизнь. Не став задерживаться в зале, он прошествовал до своей комнаты. Около нее уже ждала девчонка лет 10, детскую красоту которой портили два незаживающих пореза на щеках, она обновляла их еженедельно. «Привет, большой братец! Как там мамочка?» Радостно заулыбалась она при виде Локуса. Мамочка занята, юноша, наученный однажды болезненным опытом, замедлил шаг и внимательно посмотрел под ноги. «Ты опять вредительствуешь?» «Нет, что ты? Просто хотела с тобой повидаться. Ты что, не веришь мне, большой братец?» Девчонка попыталась надуться, получилось не очень. А после четкого «нет» от Локуса она не удержалась от жизнерадостного смеха. И правильно, мамочка сказала, что мне нельзя верить даже себе, только ей. Ну, бывай, большой братец, рада была повидаться. Посмотрев вслед беззаботно упрыгавшей девчонке, Локус зашел в свою комнату и не успокоился, пока не нашел кусок битого стекла у себя на кровати. Когда она додумается, что прятать можно не один, а больше, старуха-лекарша точно ее прибьет, немного рассеянно подумал юноша, пытаясь дотянуться до перевязи с дополнительными ножами, оставленных им под кроватью. Рука нащупала какой-то камушек, попытавшись сдавить который, юноша почувствовал укол в палец. Додумалась-таки. Такая мелкая, а хочет забрать у меня статус худшего. Не позволю. Пожалуюсь мамочке, и та ее утихомирит на недельку. Я, и только я имею право быть здесь худшим из худших. Раздраженно пронеслось в голове у парня, после чего он достал таки ножи и занялся подготовкой к миссии. Нельзя же ему подвести мамочку. 23 месяца тепла 3127 года, день. Прошел всего час с того момента, как вампир выбрал удобную полянку для привала, а небо затянулось тучами и начал моросить противный дождь. С легким неудовольствием посмотрев на эту картину, час назад же дуло совсем в другом направлении, какого лешего ветер так резко переменился. Вампир предпочел не создавать массивный купол, который мог привлечь лишнее внимание, а потому просто создал несколько банальных шатров из крови. Те, кто не желал промокнуть, а это все, кроме Мири, с удобством в них разместились. Зверодевушка же разделась до нога и, отойдя немного дальше в лес, радостно подставляла каплям тело. Больше всего этот жест понравился Альвире, с завидным постоянством выглядывавшей из палатки, но даже она этого не поняла. При наличии такого количества магов душ можно было принять в любой момент. Вампир же вспомнил кое-что из давних рассказов зверодевушки. Уважительно хмыкнув, он пробормотал: «Лучше так, чем аутоагрессия и что-то протешащееся дитя», после чего скрылся в своем шатре. Впрочем, вскоре его одиночество было нарушено. Внутрь вошла слегка промокнувшая эльфийка, понуро опустив голову. Альвира сказала, что вы хотели поговорить со мной, как только я проснусь». «Ну, я проснулась». Эфириэль переминалась с ноги на ногу и не решалась подойти ближе к вампиру, который парил в воздухе. «Уверена. А может, ты просто гуляешь во сне?» Мист прищурился и задумчиво взглянул на эльфийку. Пока та лихорадочно думала, как ей ответить, он уже лениво махнул рукой. «Ладно, расслабься. Я не думал, что все настолько запущено. Дай угадаю, ты ведь, даже побывав на войне, еще никого не убивала. И, вероятнее всего, именно из-за этого и попала в плен. Ну, я была магом поддержки, накладывала щиты во время боя, лечила после. Как-то не приходилось. Не оправдывайся. В общем-то, не иметь за собой трупов гораздо более нормально, чем иметь. Просто ты опередила время веков этак на 5, при лучшем раскладе. В общем-то, меня теперь интересует другое, как ты пережила рабство и тюрьму, не получив толком ни физических, ни, что еще более удивительно, психологических травм. Ведь сейчас ты, по сути, все такая же домашняя девочка, какой и была в своем лесу. Это как-то связано с эмпатией или тату на твоем теле? Ну, да. В общем, я могу не только читать чужие эмоции, но и лучше контролировать свои. А потому большую часть времени я их и приглушала, иначе было слишком больно. Вы ведь тоже эмпат, понимаете, о чем я? Во-первых, не вы, а ты. Во-вторых, понимаю, хотя и не сказал бы, что такой навык обычно входил в базовый набор эмпата в моем мире. Ну да ладно. А что с тату? Базовый набор, ГХМ, тату, в них накапливается мана на крайний случай. Обычно она нужна для сильного заклинания, но в тюрьме она поддерживала во мне жизнь, даже когда приходилось голодать. У Бишты тоже такие есть, но у нее маны было меньше. Если бы не запас, мы обе выглядели бы как Джумера. Эльфийка поежилась от такой мысли. Вампир же запомнил имена Тифлинга и Химеры. Кстати, насчет последней, глаза Миста чуть скосились в сторону палатки, где уложили бывших пленниц. Понятно. Значит, я правильно сделал, попросив своих спутников избавить тебя от амулета и браслета сразу же по прибытии. Как я погляжу, твои тату уже начали накапливать новый запас. Да, да, эльфийка резко погрустнела, неверно интерпретировав слова вампира. Я бы хотела извиниться за свою наглую ложь. Я понимаю, что ты вряд ли согласишься. Но я, я бы хотела попросить. Я не отказывался от своего обещания, а ты не сможешь отказаться от своего. Поэтому, как я и сказал, я доставлю тебя в лес. Ну, а тебе нужно всего лишь привести меня к источнику. В тексте клятвы ничего не было сказано про разрешение от совета. Хоть посмотрю, как он выглядит. То есть, вы мне поможете. В глазах эльфийки, светящихся надеждой, стояли слезы. Ты еще спроси, даже несмотря на мою ложь. Нет, стоп, на самом деле не нужно спрашивать. Вампир жестом остановил эльфийку. Да уж, с чувством юмора у тебя совсем беда. Хотя, полагаю, прочитай ты подобный диалог в книге, смогла бы уловить шутку. Не суть. В общем, теперь ты пусть и временный, но полноценный член отряда. Впрочем, за ложь тебе будет наказание.